26. Но если, оставив в стороне этот наилучший, совершеннейший род красноречия, я был бы вынужден избрать какую-нибудь иную форму ораторского искусства, то для меня предпочтительнее неистовость Гая Гракха или зрелое спокойствие Луция Краса, чем кудрявость Мецената и бубенчики Галеона. Все-таки много лучше одеть речь в грубошерстную тогу, чем обредить ее в кричащее тряпье уличной женщины. Страница 391. Ведь недостойно оратора и право же отнюдь не мужское дело облачать речь в одеяние, которым очень многие судебные стряпчие нашего времени пользуются столь широко, что непристойностью слов, легковесностью мыслей и произволом в ее построении воспроизводят песенки лицедеев. И нельзя слушать без содрогания, как в доказательство своей славы и даровитости очень многие бахвалятся тем, что их изделия распевают и пляшут. Отсюда проистекает и отвратительное, чудовищное, но частое утверждение, будто ораторы наши сладострастно говорят, а лицедеи красноречиво пляшут. Не стану отрицать, что Кассий Север, единственный, кого решился назвать наш апор, если сравнить его с жившими позже, и в самом деле может быть назван оратором, хотя в значительной части своих речей он обнаруживает больше желчи, чем крови. Ведь, будучи первым, кто пренебрег последовательностью в построении речи и нарушил скромность и целомудрие в выборе выражений, он не овладел как следует тем оружием, которое применял, и чаще всего, встретив сопротивление, паникает духом и, в общем, не столько сражается, сколько бронится. И все же, как я сказал, по сравнению с последовавшими за ним, он широтой учености и утонченностью остроумия и мощью своего дарования намного превосходит всех прочих, кого апор не осмелился ни назвать, ни вывести в бой. А между тем, я ожидал, что, забросав обвинениями Азини и Цели и Кальва, он выставит перед нами целый отряд и назовет многих, или, по крайней мере, стольких же, с тем, чтобы мы могли противопоставить такого-то Цицерону, такого-то Цезарю и каждого каждому. Но, обругав древних ораторов поименно, он этим и удовольствовался, и не решился похвалить тех, кто за ними следовал, иначе как скопом и в общем и целом, опасаясь, как я предполагаю, обидеть многих, выделив нескольких. Но кто же из едва приступивших к изучению красноречия не тешит себя убеждением, что, безусловно, превосходя Цицерона, он уступает в даровании только Габиниану? А я не побоюсь назвать каждого по отдельности, дабы из приведенных мною примеров стало ясно, через какие ступени прошло красноречие на пути к своему нынешнему упадку и вырождению.